«Я гляжу в чей-то сад?» — спросила Жанет. «Примерно так», — ответила продавщица, открывая кожаную папку и перелистывая в ней пластиковые страницы. «Это спутниковая трансляция, которая ведется из... сейчас... постойте... из поместья Олд Приори, Нортворд Хилл, Рочестер. Вы видите то, что происходит там в эту минуту». Жанет вдруг сообразила, что рот у нее разинут совсем как у идиотки. Она закрыла его, нахмурилась, стараясь придать себе вид цинический и равнодушный. «Ну, — сказала она, глядя на Лук, — не так уж и много чего там происходит, верно?» «Да, вы правы», — согласилась продавщица. «Тут все зависит от личных предпочтений. У нас имеются перспективы, в которых можно увидеть намного больше. Событийные ландшафты. Скажем, перспективы «Синий прибой». Это трансляция вида с маяка на мысе Керфлю в Крудлоссе, третьего по числу штормов места на Британских островах. А для тех, кому нравится смотреть на поезда, есть перспектива разъезда в Грейт-Вейле. Там проходят составы сразу трех крупных железнодорожных компаний. Любителям животных предлагается перспектива кочевья, вид из окна органической овечьей фермы в Уэльсе. Жанет смотрела на скачущего по саду воробья, и голос продавщицы казался ей чуть слышным чириканьем. «Вообще-то, конечно, красиво», — выдавила она. «Особенно хорошо здесь по ночам», — негромко извлекательно произнесла продавщица. «Совы прилетают и ловят в саду мышей». «Совы?» — отозвалась Жанет. Она ни одной совы еще в жизни не видела, как и много чего другого. Детей, которые нюхают клей, это да, сколько угодно. На попытку изнасилования тоже было дело напоролось. Иглы от шприцев из кроссовок сына из подошв вытаскивала и не раз. А недели две назад, сидя поздно ночью вот у этого самого подоконника, наблюдала, как пьяный, залитый кровью юнец мотается по самому краю магазинной крыши и мочится вниз, а дружки его скачут под ним, уворачиваясь от струи. «Ну, хорошо. Теперь уж я все повидала», — пробормотала она тогда, обращаясь к себе. «А вот совы-то и не видела». «Сколько? Сколько это стоит?» — выдохнула она. Повисло молчание, только ветер постукивал листьями по стеклу. «Вы можете купить это», — ответила продавщица. «Можете взять на прокат». Глаза ее ласково мерцали, предлагая клиентке выбор, который выбором, собственно, и не был. «А сколько? Сколько за...» «Чуть больше 14 фунтов в неделю», — сказала продавщица. И, увидев, как Жанет затрудненно сглотнула, добавила. «Многие тратят столько же на лотерею или на сигареты». Жанет прочистила горло. «Это верно», — сказала она. И затем, отчаянно пытаясь хоть как-то одолеть притяжение лежавшего за окном прекрасного мира, прищурилась и спросила. «А если какой-нибудь мальчишка кирпичом в окошко засадит?» Продавщица снова раскрыла кожаную папку, отыскала нужную страницу и показала ее Жанет. «Все наши перспективы», — объявила она, — «гарантированно выдерживают воздействие любого метательного снаряда, какие применяются в этих местах». «Даже полную банку пива?» — вызывающе поинтересовалась Жанет. «Банки с пивом, футбольные мячи, камни, если понадобятся выпущенные с близкого расстояния пули». Жанет с испугом уставилась на продавщицу, гадая, неизвестно ли той об уличных бандах Расбора нечто такое, чего сама она еще не узнала. «Значительная часть нашего бизнеса ведется в Америке», — поспешила пояснить продавщица. И Жанет представила себе кинозвезд и знаменитостей вроде Опры, вглядывающихся вот в такие волшебные окна. Продавщица не мешала ей предаваться этим мечтаниям, оставив при себе собственные куда более точные сведения о трущобах Балтиморы и Мичигана, в которых вереницы и вереницы окон. 20, 30, 50 штук в день запечатываются серыми экранами компании «Новые перспективы». «Ну и, разумеется, как средство обеспечения безопасности они тоже идеальны», — указала она. «Проникнуть сквозь них никто в мире не сможет». В глубине души Жанет уже понимала, что ее уговорили, и все-таки совершила еще одну попытку продемонстрировать свою неуступчивость. «Залезть сюда можно и через другие окна», — заметила она. Продавщица согласилась с ней еще одним грациозным кивком. «Что ж», — сказала она с ненавязчивой гордостью, прижимая наполненную перспективами папку к груди, — «не все сразу». Жанет еще раз взглянула в сад, на поля. Поля оставались на прежнем месте. Небеса, горизонт, заросшие тропки, плети помидорных кустов. Ничто никуда не делось. Ей захотелось плакать. Несколько минут спустя, тех минут, в которые мужчина снаружи крепил экран к оконнице навеки вечное, Жанет подписала контракт, принесший новым перспективам Incorporated еще 60 фунтов в месяц. Она знала, что решение ею принято правильное, потому что перед тем, как экран приторочили болтами к стене дома, его ненадолго сняли, и Жанет успела стосковаться по своему саду так, что едва это вынесла. Она уже не сомневалась в том, что подсела на наркотик, ради которого с радостью откажется и от курева. Еще через час продавщица давно уже уехала в своем зеленом фургоне. Жанет так и стояла у подоконника на коленях, вглядываясь в Нортворд-Хилл. Гуси возвращались, правда, не все, и прилетали теперь много ближе к дому. Они лениво помахивали крыльями, трубно извещая мир о нездешнем своем довольстве. Внезапно в дом ворвался Тим, вернувшийся целым и невредимым после долгого дня в набитой хулиганами школе. Он замер посреди ковра гостиной, в изумлении уставясь на вид, открывшийся из окна, ткнул в него пальцем, не способный произнести ни слова, и, наконец, выдавил лишь один вопрос. «Мам, откуда здесь птицы?» Жанет рассмеялась, утирая глаза пальцами в никотиновых пятнах. «Не знаю», — сказала она. «Они просто... они теперь здесь живут». Настоящие плавки.